Как ни странно, она испытала облегчение от того, что ей не удалось поговорить с Роем. Скорее всего, он сказал бы то же самое, попытался бы отговорить ее от съемок в «Безумной леди». Может быть, она в самом деле безумна, но не настолько же. Пока у него и у Клейборна не найдется других аргументов, никому не удастся ее сломить. Ей слишком многое пришлось испытать. 5 лет. Посмотри правде в глаза, ты ведь не молодеешь. Тебе еще из многое предстоит пройти, так что не сворачивай с пути. И ты же не хочешь закончить никем, как конь. Бедная конь. Бедная конь тем временем развлекалась. Или это ею развлекались? Впрочем, неважно. Так или иначе, она отлично проводила время. Или собиралась отлично его провести, как только этот умник-оператор найдет фокус на ее промежность. Вероятно, уже придумывает разные шуточки, поглядывая на нее, она уже помирает под этим освещением. Да, но и живет. Потому что в кои-то веки хоть кто-то обратил на нее внимание. В студии Лео было еще 7 человек, и все они не сводили глаз с Кони, точнее, с некоторых мест Кони. Какой-то клоун с ручной камерой обливал ее бедра. Гримерша втирала какое-то липкое красное средство ей в щеки. Осветитель следил за тем, чтобы ее лицо ярко выделялось на черном фоне. Помощник звукооператора подвешивал микрофон над ее головой. Звукооператор присел на корточки возле аппаратуры и настраивал громкость. Тогда сам Лео, продюсер, режиссер и художник-постановщик, ответственный за установку декораций в этой маленькой студии, одобрительно ее рассматривал. 6-й человек, если, конечно, эту волосатую голую обезьяну можно назвать человеком, тоже отвечал за установку чего-то, что являлось его неотъемлемой собственностью. Когда другие закончат, за дело примется он. Ладно, может быть, это не предел мечтаний, быть запертой в бунгало, в Бойл-Хайтс для ночной съемки в порнофильме, но кому какое дело? Мне до этого есть дело, кому же еще? Мне, Конни, хотя бы потому, что они меня все разглядывают. Сейчас они разглядывали ее, потом будут разглядывать на экране зрители. И только руки, ноги или лодыжки, всю ее. И что с того, что этими зрителями будет кучка грязных стариков, которые станут смотреть на нее, положив шляпу на колени, по крайней мере, ее увидят? Здесь никто не выражал недовольства размером ее груди и не пытался сделать так, чтобы ее лицо не попало в кадр. Для такого фильма можно было бы обойтись и японской резиновой куклой или даже моделью Годзиллы, однако Лео выбрал именно ее, потому что разглядел в ней талант, как только ее увидел. Конни откинулась назад. «Сейчас начнется». Оператор кивнул Лео, тот подал знак звукооператору, и обезьяна приготовилась по команде переместить свой банан в кадр. «Все готовы?» — спросил Лео. Конни подмигнул ему. «Лео, это не Марти Дрискол». Но это не имело значения. Важно было то, что она играла главную роль в своем первом художественном фильме. Клоун, заведовавший светом, выступил вперед с хлопушкой. Название, которое, как она надеялась, было всего лишь фигурой речи. «Сцена 1, дубль 2», — сказал он оператору. «Приготовились», — сказал Лео. Конни улыбнулся. «Мотор!» Конни раздвинула ноги. «Черт у Дрискола! Она звезда!» Марти Дрискол не видел ни одной звезды. Обычно сквозь большие стеклянные раздвижные двери, выходившие во внутренний дворик, перед ним открывался великолепный вид на долину внизу и на небо над долиной. Но сегодня снаружи ничего не было видно, кроме плотной серой стены. «Туман крадется на кошачьих лапках». Откуда цитата? Дрискол саркастически ухмыльнулся, подумав о том, как бы отреагировали его коллеги в студии, процитированных. Ответ был самоочевиден. Образование превращает тебя в анахронизм. В эпоху, одержимую молодостью, в роли продюсеров сплошь и рядом выступают мальчишки, у которых еще молоко на губах не обсохло. А те, кто постарше, лгут насчет своего возраста, даже чаще, чем актеры. Когда Марти Дрискл это понял, было уже поздно. Слишком поздно было красить волосы или наращивать их, а все попытки вести такой же образ жизни, что и молодежь, выглядели несерьезно. Шум дискотеки не мог заглушить его одышки, и никакой корсет не в силах был скрыть его обвисшие бока. Все, что ему оставалось, — это играть однажды выбранную роль. Добивайся своего, прикидываясь тупым. Напирай, будь груб, громогласен, вульгарен, изображая весь рост безвкусного бездарного тирана. Забудь о степенях, полученных в Принстоне, ведь их не интересует, что ты бакалавр искусств. Важен только твой сводный баланс. Раз ты в деле, забудь о тех ранних малобюджетных картинах, о своих идеалистических попытках сделать что-то настоящее и думай о прибыли. Формула работала. Вот почему Дрискл сидел сейчас здесь, в большом особняке, на Малхолланд-Драйв, откуда, если не случалась туманная ночь вроде этой, что бывало редко, он мог видеть студию далеко внизу. И это, как он сам полагал, было его самой большой наградой, возможность смотреть на студию свысока в обоих смыслах этого слова. Наблюдать с высоты ее никчемность, ее тщеславие и продажность, знавая вместе с тем, что и сам он вовлечен во все это. Моя вина. Дрискл пожал плечами, задумавшись над тем, насколько ему далась его хитрость. Люди со студии, наверное, полагали, что он не отличает «mea culpa» — «моя вина» от «mea farrow». Да что сказать, даже жена не знала его тайны. Никто не знал. Для Деборы он был просто большим жирным слюнтяем с большим жирным счетом в банке. Она уехала с детьми в Спрингс на неделю, чтобы побыть подальше от этого слюнтяя. Но звонила каждый день, отдавая дань неизменного уважения его банковскому счету. А что было бы, если бы она узнала, что никакого счета нет? Этот особняк и дом в Спрингс трещат под тяжестью второй закладной плюс проценты за просрочку платежа. Неуместные вопросы. Она не узнает, во всяком случае, до тех пор, пока удача на его стороне. Удача — вот на что ему следует положиться. Три последние картины были неудачны. Надо было продать их Пентагону. С такими бомбами, какие показаны в тех фильмах, они могли бы уничтожить Советский Союз. После третьего фильма возникла надобность в закладных. Потом удача вернулась. Вициньо уговорил его взяться за безумную леди. И все шло гладко вплоть до этой недели, когда в Нью-Йорке прослышали о побеге Нормана Бейтса и новых убийствах. «Они хотят выйти из игры», — сказал ему Рубен. «Они думают, что на фоне последних событий твоя история выглядит совсем пыльной». Кое-как удалось уговорить Рубена не отказываться от съемок немедленно. Повторим за Джорджем Уордом, что новости о побеге Нормана не препятствие, а скорее реклама для их картин. Но самое большее, чего они добились от Рубена, — это передышка. А на завтрашнее совещание должны прийти спонсоры. Тогда будет принято окончательное решение. Да еще этот Клейбер неожиданно объявился и все усложнил. Прежде Дрискл удавалось справляться с Роем Эймсом и его угрызениями совести. Но Клейборн раскачивает лодку по-настоящему. С каждым днем их возражения все сильнее подрывали моральный дух съемочной группы. С каждым днем проценты росли, а перспективы получить солидный аванс таяли. Сегодняшний день оказался особенно скверным. Утверждение, что Санта-Вицини психически неуравновешен, было довольно запоздалой новостью. Но сам по себе этот факт не доказывал, что режиссер виноват в поджоге. Одно было несомненно — огонь развел не он. Дрискл закурил сигару, потом пожалел о том, что сделал это. Горящая спичка послужила ему мучительным напоминанием. Перечитывая на днях страховой договор на картину, он обнаружил пункт, в котором шла речь о непредвиденных обстоятельствах. Доказанный несчастный случай. смерть или серьезная травма исполнителей основных ролей –